Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 102. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Иона, 3 глава, 9 стих. Нужно отметить, что проповедь Ионы не содержала вести о милости, а лишь возвещала короткий приговор судьи. Она была подобна звону большого колокола, который раздается только перед казнью преступника. В ней не содержалось ни слова о милости. Это была труба судьи, а не золотая труба, возвещающая юбилей. Глаза Ионы не излучали милости, в его сердце не было сочувствия. Он был послан с печальной вестью и произнес ее убийственно. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Я представляю себе, как царь Ниневии собрал городской совет на чрезвычайное совещание. Представляю себе, как один из них сказал: «У нас мало надежды на милосердие, ведь Иона однозначно не предложил его». Как страшно он говорил, он не проронил ни одной слезы. Я уверен, что Бог Ионы очень справедливый и строгий. Он не пожалеет нас, мы погибнем. Но царь ответил: «Кто знает? Ты так думаешь, но, может быть, мы сможем умилостивить Бога. Не будем терять надежды, так как кто знает?» Дорогой читатель, не хочешь ли ты сказать вместе с царем Ниневии: «Кто знает?» Не хочешь ли ты пойти домой в свою комнату и молиться, так как кто знает? Не хочешь ли ты взять Библию и искать в ней слова обетования, так как кто знает? Ты еще можешь быть помилован и принят. У тебя еще есть возможность петь в вечности хвалу Богу. Тот факт, что жители Ниневии ничего не знали о Боге, кроме услышанного ими справедливого приговора о себе, должен был лишить их всякой надежды. Насколько счастливее мы, знающие, что Бог милостивый. Как часто мы уже слышали из уст Божиих, что Он имеет о нас намерения во благо. Приди же к Господу Иисусу, поверь в Его спасающую кровь, и твои грехи будут искуплены еще сегодня.